Досада. Досада – чувство раздражения и неудовольствия вследствие неудачи. Представьте, что вы стремитесь к чему-то, затрачиваете на достижение цели определенные усилия, а потом – бац! – и неудача. В результате появляется досада, то есть подсознательная агрессия на себя самого, а это приводит к страданию определенных органов. Нельзя сказать, что страдает в первую очередь. Поражаются и печень, помните выражение «горечь поражения», почки, остался неприятный осадок, и другие органы. Кроме того, теряется очень много энергии. Подсознательное намерение позитивно, нацеленность на успех. Способ поведения. Досада. Позитивное намерение. Желание успеха. Да только досада появляется от непонимания того, что нет в жизни побед и поражений, есть просто результат. Не хорош он и не плох. Если результат вас не устраивает, то это значит, что вы что-то сделали не так. Измените свое поведение. Я советую воспринимать любой результат как успех, даже если он вас в чем-то не устраивает. Это даст возможность научиться чему-то новому, позитивному. Для меня любое мое действие является правильным, а любой результат – это очередной этап на пути к осуществлению моих всегда позитивных намерений.